Ему удалось провести меня. Он сказал, что Ли женился из-за денег, и что как только он вытянет из нее достаточно, то вернется ко мне. Барретт попросил меня помочь им, держаться подальше от Ли и предоставить им свободу действий. Я, как последняя дура, поверила ему. Я остановилась в Чандос-отеле, и по возвращении туда после разговора с Барреттом была обстреляна. Тогда я поняла, что они хотят избавиться от меня. Я переехала в Бич-отель. Она посмотрела на меня и спросила: «Вам все это, наверное, неинтересно?» «Это не совсем то, что я ожидал услышать», — ответил я. «А что вы ожидали услышать?» «Потом скажу, а пока заканчивайте, пожалуйста, свой рассказ». Она пожала плечами. «Да больше нечего рассказывать». Я думала, что при встрече смогу убедить Ли вернуться ко мне. Поэтому, узнав, что он в Оушен-Энде, я поехала туда. Там я встретилась с вами и узнала, что он похищен. Но ведь в самом деле он не похищен, правда? Да, с помощью подстроенного киднаппинга он вытянул из сирены $500,000. Последний раз я его видел вместе с Барреттом. Я читала о похищении в газетах. Мне было известно, что запасы наркотиков Барретт хранит в шахте. Мне хотелось расквитаться с ним за все. Я стала работать вместе с Джо. Сначала я предполагала поджечь склад, но Джо пришла в голову иная идея. Он решил похитить наркотики и создать свою организацию по контрабанде и торговле ими. Но мне этот рэкет кажется слишком грязным, я сыта им по горло. Джо же не продвинется слишком далеко в этом деле, так как у него слишком неважно варит голова. Кроме того, он стал оказывать мне знаки внимания, так что пора кончать со всем этим. Она скривила губы. Женщине нельзя долго жить с мужчиной под одной крышей. Рано или поздно, но он становится невыносимым. «Некоторым женщинам можно», — сказал я, улыбнувшись ей. Вдруг раздался отдаленный ружейный выстрел. Мы вскочили на ноги. «Что это?» — спросила Мэри, подбегая к окну. «Наверное, копы преследуют Джо», — сказал я с надеждой. «На всякий случай лучше погасить свет». Сняв с крюка фонарь, я задул свет. «Это Мак и Джо», — крикнула Мэри, открывая дверь. В комнату ввалились Мак и Джо и захлопнули за собой дверь. Несколько секунд они не могли говорить и отдыхали, прислонившись к стене. Наконец Джо отдышался и крикнул: «Берите за винтовки, это Барретт!» Мэри открыла шкаф и достала две винтовки, бросив их Маку и Джо. «Вы с нами?» — спросила она меня так спокойно, как будто сидела со мной за чашкой чая. «Если это Барретт, то да», — ответил я ей. Она вынула еще две винтовки и рюкзак с патронами. «Что произошло, Джо?» — спросила она, пока мы заряжали винтовки. «Черт возьми, наши ребята напоролись прямо на шайку Барретта. Кроме него самого, там еще 10 человек. Наверное, они пришли за товаром, увидели наши грузовики и свалились прямо нам на голову». «Откуда ты это все взял?» — проворчал Мак. «Тебя ведь не было с нами». Он опустился на колени перед окном, положив винтовку на подоконник, и повернулся к Мэри. «Мы были на дне карьера, а они наверху. Для них это было все равно, что стрельба по кроликам. Одним залпом они уложили Гарри, Луи, Джорджа. Остальные отступили за грузовики и начали отстреливаться. В живых, в конце концов, остался я один. Я лежал и выжидал. Они решили, что убили всех, и подошли, чтобы посмотреть. Гарри и Джон еще дышали, когда Барретт сам пристрелил их. Мне удалось ускользнуть и подняться наверх карьера, когда появился Джо. Этот болван курил и сразу же обнаружил себя. Ребята Барретта сразу же бросились за ним. Я уговаривал его не стрелять, надеясь в темноте уйти от погони, но он палил вовсю из своего пугача, освещая пустыню на милю вокруг, так что Барретт со своей компанией прямиком пришли за нами сюда, и теперь У нас здесь будет веселый пикник».